Глава 9. Королевский прием. Хор первым поддержал данное предложение и, посоветовав нам вести себя по возможности прилично, удалился, чтобы поговорить со своими знакомыми. Я же решительно направился к столику с закусками, так как пиликанье музыкантов потихоньку начинало действовать на нервы. Девушки последовали за мной, а по пути к пище Лакрея поинтересовалась у Алиши: «А почему Хор сказал, что тебя принцу представлять не обязательно?» «Мы с ним виделись несколько раз, когда он приезжал в наш замок», — пояснила демоница. «Так вот, у кого нужно было спрашивать о таинственном друге Хора», — усмехнулась вампирша. «А мы-то гадали». Дойдя до еды, мы смогли оценить качество королевской кухни. Оно оказалось на высоте, поэтому мы без стеснения набивали желудки. Так как от недавней овсянки в них остались разве что воспоминания. После того, как мы заморили червячка, Лакрия предупредила, что пойдет разбираться в местных нравах. И отправилась в свободное плавание. Киса тоже покинула нас, решив поискать своих сородичей, наверняка присутствующих на этом приеме. А мы с Алишей расположились в дальнем углу зала на удобных креслах и принялись наблюдать за толпой. Демоница, похоже, уже сообразила, что ее ожидания совсем не соответствовали действительности и не представляла, как ей можно развлечься. Она никого здесь, кроме принца, не знала, а заняться поиском приличного парня, чтобы провести время в его обществе, не захотела, смущенно поглядев на меня, когда я это предложил. Вот и осталось нам коротать время за наблюдением и обсуждением разных традиций демонов. К примеру, я узнал, что привычное мне рукопожатие при знакомстве или встрече в Хорошаре совсем не используется. Среди простых демонов было распространено похлапывание по плечу, а среди знати не было и этого. Приветствовались уважительные поклоны, кивки, и лишь старые друзья могли на радостях обнять друг друга. Спустя час, когда пустая болтовня нам наскучила, а никаких сдвигов в лучшую сторону не было обнаружено, к нам присоединилась киса. Оказалось, она все-таки нашла еще одного вампира, который был представителем известного торгового дома Сильхшуса и занимался на этом приеме поиском новых деловых партнеров. Он слегка развлек девушку, сообщив ей о настроениях жителей столицы и посетовав на зреющее недовольство демонов, которое стоило его хозяевам немалой доли прибыли. За это время присутствующие немного оживились. В основном благодаря вину, которое можно было употреблять безо всяких ограничений. Слуги старательно выставляли на стол все новые и новые кувшины и подливали пьянящую жидкость в кубки гостей. На свободной площадке перед сценой несколько парочек устроили танцы, которые значительно отличались от тех, к которым я привык. Не было четкой схемы заученных движений, взаимодействия с другими танцорами. Пары просто танцевали в свободном стиле, изредка делая развороты, поклоны и прочие движения, вносившие разнообразие в их монотонное окружение. Короче, скука, и даже посмотреть не на что. «Ты Лакрию с Хором случайно не видела?» — спросил я у кисы, так и не обнаружив друзей в толпе. «Хор сейчас что-то обсуждает с парочкой магов, а Лакрия, судя по всему, охмуряет принца». «Да, похоже, она чересчур буквально поняла мои слова о поисках другого кандидата в мужья», — усмехнулся я. «Ничего, пусть попытается. Думаю, до главного у них сегодня так и не дойдет. Зато ушастая наверняка сможет узнать массу интересного о правящей семье». И мы опять принялись скучать. В центре зала то и дело появлялись артисты, которые самыми разнообразными способами развлекали публику и давали музыкантам время передохнуть. Акробаты, жонглеры и шуты получали заслуженные овации благодаря своему отточенному годами мастерству. Алиша периодически убегала посмотреть на эти представления, аплодируя вместе со всеми, а мы даже не думали выползать из своего угла ради демона, швырявшего зажженными факелами, или карлика, обряженного в смешную одежду. Когда же их выступления заканчивались и снова вступал оркестр, гости, отыскавшие себе пару, вальсировали, самозабвенно занимаясь флиртом. В этих танцах принимали участие все больше пар. Слуги периодически пополняли закуски на столиках, гости развлекались, А король что-то не торопился приглашать меня навстречу. Устав от ожидания, я решил пройтись по залу. За мною вязалась Алиша, а киса решила остаться, не желая куда-либо уходить с насиженного места. Быстро обнаруженный хор общался с группой знатных особ, рассказывая им об имперских законах. Отвлекать его я и не пытался. Лакрия отыскалась в компании принца и еще десятка очень богатых демонов, которые старательно развлекали довольную вниманием эльфийку. В таком обществе она чувствовала себя как рыба в воде. Я не стал портить ей вечер и поинтересовался у пробегавшего мимо слуги, где тут можно найти туалет. Указав мне на один из выходов, демон с подносом гарантировал, что я не заблужусь. Это он, конечно, преувеличил, так как коридор, в который попали мы с Алишей, был длинным и изобиловал поворотами, что тоже вызвало у меня чувство узнавания. Сориентировавшись, я без проблем отыскал местный клозет и догадался, что он не был гостевым. Никакой роскоши и золотой отделки в маленькой комнате не наблюдалось. Наличествовала лишь простота и функциональность. Испытав немалое облегчение, мы не спешили возвращаться в зал, а еще побродили по пустым коридорам, ведомые моим богатым опытом. Поднялись на несколько ярусов и вышли на просторный балкон. Перед нами раскинулся сад. Оказывается, прошло куда больше времени, чем я полагал, и дело шло к ночи. Король наверняка так и не решился навстречу, но я его прекрасно понимал. Неизвестный маг, обладающий сведениями, которые гарантированно могут вызвать его интерес, настаивает на личной встрече. Да, все это выглядит очень подозрительно, и мне нужно было задуматься о данном аспекте заранее. Не пришлось бы потратить целый день впустую. Постояв еще немного на балконе в блаженной тишине, мы со слаженным вздохом решили вернуться в шумный зал. Но когда мы вновь появились там, меня сразу схватил за руку один из попавшихся на пути демонов. Он поинтересовался, кто я и чем занимаюсь, а услышав ответ, настойчиво предложил поработать магом у него в графстве. Я ответил вежливым отказом, и тут же был атакован двумя демоницами, которые подыскивали себе пару на вечер. Быстро отвязаться от них не удалось. Задав десяток несущественных вопросов, они принялись старательно разводить меня на подробности моей личности. В это время к нам присоединился старый демон. Как выяснилось, отец этих охотниц, и после недолгого разговора предложил Алише потанцевать. На педофила старичок не тянул, поэтому я ответил кивком на вопросительный взгляд демоницы. А потом к нам подошла тройка демонов, мелких барончиков, которым я после длительных усилий исплавил двух охотник за мужиками, после чего откланялся и направился к вампирше. Но меня опять задержали, на этот раз компания молодых веселых демонов. Они пожелали узнать, на кого я буду ставить на предстоящем турнире. Так как я был не в курсе дел и честно в этом признался, то меня быстро просветили, что турнир состоит из 6 соревнований. В них принимают участие команды, собранные знатными особами, которым хватило средств не только нанять тренированных спортсменов, но и получить у короля приглашение на участие. А в букмекерских конторах, разбросанных по всему королевству, любой желающий может попытаться угадать победителей, поставив на них определенную сумму. Поэтому не мудрено, что обсуждение участников и их шансов на победу являлось одной из главных тем на приеме. Заинтересовавшись, я выяснил, что все букмекерские заведения принадлежат королю, который в результате получает не только деньги от продажи билетов на турнир, но и доходы от ставок азартного населения Хорошара. Разумеется, угадать победителя сложно, так как в этих соревнованиях принимает участие около полусотни команд, но зато и выигрыш догадливому игроку обеспечен немалый. Ходят слухи, что некоторые таким образом заработали крупное состояние и даже выкупили земли в королевстве. Но я догадывался, что все эти сплетни распускались с подачи монарха. Так что мне оставалось только удивляться, как король все замечательно организовал и обеспечил наполняемость казны, казалось бы, на пустом месте. Хотя зачинателем этой традиции являлся совсем не он, а его далекий-далекий предок, который 700 лет назад устроил первый турнир. Тогда он включал в себя всего 2 состязания, и в них мог принять участие любой желающий. С течением времени этот турнир менялся, обрастал правилами, количество состязаний то увеличивалось, то уменьшалось, пока не осталось 6 наиболее зрелищных. Среди знати возникла практика брать к себе на службу спортсменов, которые своими выступлениями зарабатывали им славу и известность. А потом кое-кто предложил сделать это обязательным. Короче, сейчас турнир представляет собой весьма занимательное действо. Представители знатных родов на свои деньги формируют команду участников, куда зазывают лучших спортсменов, каких только могут найти. Потом эти участники выступают на турнире, который ежегодно проводится в столице, и стараются завоевать победу в соревнованиях, так как после хорошего выступления им обязательно обломится слава, почет, королевская награда, денежное поощрение от нанимателя, как и возможность продления контракта. Знатной особе, чей спортсмен оказался лучшим, король выдает много плюшек, количество и качество которых может сильно варьироваться согласно пожеланиям награждаемого. От золота, земель или выгодного контракта до нового титула, должности. Короче, все, что душе угодно, но в разумных пределах. А простой народ с интересом следит за всем этим, обсуждает и перемывает косточки участникам. Те, у кого хватает азарта, делают ставки. Кто побогаче, покупают билеты на незабываемое шоу. А остальные довольствуются информацией из вестовок. И, разумеется, болеют за своих фаворитов. Вот и выходит, что, подобно земным Олимпийским играм, турнир является главным развлечением королевства, являясь спортивным состязанием, приносящим неплохой доход организаторам. Хотя, может, сравнение его с футболом оказалось бы куда уместнее, но в своей прошлой жизни я не интересовался ни тем, ни другим, так что не могу с уверенностью это утверждать. Компания демонов любезно сообщила мне имена всех участников, которые, по их мнению, имеют реальные шансы на победу, а также упомянула об их нанимателях. Ну и, разумеется, дала кучу полезных советов, как правильно поставить свои сбережения, чтобы ненароком не оказаться в минусе. Поблагодарив словоохотливую молодежь, я заверил демонов, что обязательно воспользуюсь полученными знаниями, и откланялся, так как Алише все-таки удалось найти себе компанию в виде молоденькой скромницы, которая, судя по ее виду, аналогично не представляла, чем ей заниматься, и очень обрадовалась собеседнице. Я решил, что демоница не пропадет, и направился к скучающей вампирше. С ней разговаривала какая-то престарелая Матрона, но не успел я подойти, как какой-то пожилой демон весьма невежливо прервал их беседу и утащил под локоток собеседницу кисы, напоследок окинув девушку неприязненным взглядом. Сев рядом с подругой, я поинтересовался: «Ну и как тебе местные нравы? Еще не жалеешь, что не осталось в замке?» Вампирша не стала отвечать, да я и сам видел, что за это время она наверняка раз 10 успела пожалеть о своем решении. Утешающе приобняв ее за плечи, я снова настроился на долгое ожидание. Нет, не королевской аудиенции, а того момента, когда лакра с хором наговорятся и решат покинуть эту великосветскую тусовку. «Встречи не было?» – спросила киса. «Нет». «А что же ты делал все это время?» «В туалет ходил», признался я. «А о встрече, похоже, придется забыть. Что-то я перемудрил немного, так что подождем, пока наши устанут от развлечений и свалим в замок». «Может, не стоило вчера просить Хора скрыть информацию о твоем приятеле?» Я понял, что вампирша опасается чужих ушей, раз не хочет упоминать вслух о драконах, но желание рассказывать о них у меня так и не появилось. «Нет уж, мудрейшая мне доступно объяснила, чем в древности заканчивались все попытки сотрудничества с крылатыми ящерами. А уж хвостатых, которые демонстрируют потрясающую коррумпированность законодательной, исполнительной и наверняка судебной власти, а также давным-давно научились извлекать выгоду из любого дела, к драконам и близко подпускать нельзя. В новом союзе-то все построено на взаимовыгодном сотрудничестве». А здесь демоны наверняка будут думать лишь о том, как бы половчее захомутать крылатых рептилий. Ну уж, дудки. Я не хочу возникновения проблем для драконов. Они ведь после моего рассказа из тупых зверей, с которыми лучше не связываться, обязательно превратятся в добровольных помощников. Каких грех не нагрузить работой? «Стоило», — уверенно ответил я девушке. «Я примерно представляю, что из этого может выйти. И не хочу допускать подобного развития событий». «Ну, как знаешь», – пожала плечами киса. «Хотя я что-то никак не соображу, чего ты так опасаешься». «Я тебе потом расскажу в более спокойной обстановке». После выступления фокусника, достававшего голубей из воздуха и заслужившего довольно вялые аплодисменты, вновь заиграл оркестр, и кавалеры начали приглашать дам. К вампирше тоже направился один из демонов с целью подыскать себе пару, но, по всей видимости, он оказался слегка подслеповат, так как, приблизившись, сильно удивился и быстро сделал вид, что его интересуют только закуски на столике. Киса хмыкнула, поглядев на это, а я спросил у нее: «Хочешь потанцевать?» «Чтобы стать для всех посмешищем? Нет, спасибо». «Почему посмешищем?» – удивился я. «Алекс, в этом углу я сижу довольно долго, но никто из присутствующих так и не осмелился меня пригласить. Все демонстрируют подчеркнутое игнорирование и плохо, а иногда и вовсе нескрываемое презрение. Так что если я сейчас выйду с тобой танцевать, они решат, что либо мы любовники, либо ты пригласил меня из жалости. В первом случае ты разделишь это отношение, а во втором...» «А если я предложу третий вариант? Потанцевать для собственного удовольствия и наплевать на мнение остальных?» «Вряд ли у нас это получится». Но я уже загорелся шальной идеей доставить Кисе хоть какое-то удовольствие от вылазки в свет. Ведь сколько времени она получает лишь презрение окружающих. Так почему бы не показать всем, что их мнение для нас ровным счетом ничего не значит? Вот только вальс для этих целей вряд ли подойдет. А свой танец с ветром я вряд ли сумею повторить. Но ведь есть один земной танец, который никто из присутствующих не видел. Да и платье кисы для него отлично подойдет. Нужно лишь добавить парочку разрезов. Если тебе будет не жалко своего наряда, мы можем исполнить танец, который никто из присутствующих точно никогда не забудет. Он называется танго, и его основными принципами являются... Эх, как бы тебе попонятнее объяснить. Наверное, на меня сильно повлияло вчерашнее общение с Хелиго, потому что дальше я, пытаясь подобрать необходимые слова, машинально собрал в своем сознании мыслеобраз, содержащий все воспоминания, полученные от просмотра выступлений земных танцоров, и толкнул его в разум Киси. И только тогда вспомнил, что кроме драконов никто с помощью мыслеобразов общаться не умеет. Но в следующий момент очень удивился, потому что взгляд вампирши внезапно сделался отстраненным. «Киса, с тобой все нормально?» – спросил я, беспокоясь о том, как бы мое неосознанное действие не причинило ей непоправимый вред. Девушка пару секунд не реагировала, но потом моргнула, посмотрела на меня с восторгом и выдохнула. «Это выглядит просто потрясающе! А где же так танцуют? Я ни о чем похожем в жизни не слышала!» «Постой, у тебя получилось принять мою память?» «Разумеется. Кстати, а почему ты никогда раньше не говорил, что обладаешь такими способностями? Хотя мне самой следовало догадаться, когда ты упоминал обучающий сон». «Так, стоп. Нужно разобраться в произошедшем. Оказывается, магам тоже под силу подобный обмен информацией. Почему же в академии этим никто не пользовался? Эх, нужно было бы больше уделить времени именно этому разделу знаний, а не зацикливаться на стихийной магии». «Вообще-то я не знал, что опытные маги тоже могут общаться мыслеобразами», — признался я. «Теперь вот сам удивляюсь. Как же до сих пор не удосужился ни у кого это уточнить?» «Подожди, Алекс, я тебя не совсем понимаю. При чем здесь маги? Принять мыслеобраз может любой представитель нашей расы». Я выпал в осадок и глуповато открыл рот. А киса, поглядев на эту живописную картинку, сбросила мне свой кусочек воспоминаний. Развернув его, я узнал, что вампиры с детства учатся этому. Правда, далеко не у всех получается овладеть передачей образов, так как это довольно сложный процесс, требующий длительных целенаправленных тренировок. Но принять их могут все клыкастики без исключения. Поэтому обучение их детей идет быстро и интенсивно. Гораздо быстрее, чем у любой другой расы. А ведь я еще удивлялся, как же эта киса в таком возрасте сумела получить самостоятельное задание высшей категории сложности. Эти особые способности у вампиров являются врожденными. Именно благодаря им раса вампиров смогла добиться таких потрясающих успехов в магии разума, которые не снились имперцам. Никакого секрета из этого не делается. Поэтому многие жители соседних государств и представители других рас, проживающие на территории Сильхшуса, знают о весьма экономящей время способности общения некоторых вампиров. Маги имперцев тоже могут использовать подобный вид общения, но стараются его не применять, так как без особых природных задатков, характерных вампирам, и особенно при передаче большого массива информации, он способен с легкостью разрушить мозг собеседника. Кстати, это подтверждается и моей вчерашней головной болью. Уж если тело дракона, изначально приспособленное к подобному, не выдержало большого объема новых знаний, что же тогда говорить об обычных магах? Уверен, если бы кто-нибудь из них принял хотя бы десятую часть той информации, которую получил я, то в итоге распрощался бы со своей крышей навсегда. Понятно, что никому из них не хочется рисковать. И все специалисты, окончившие академии, хотя и знают о таком способе общения, но без особой нужды им не пользуются. Теперь мне стало ясно, почему драконам не удалось воздействовать на вампиров. Оказывается, у этих двух рас очень похожие способности, поэтому у клыкастиков присутствует своеобразный природный иммунитет к главному драконьему инструменту манипулирования разумными, некий защитный механизм, закрывающий сознание, как у драконов, но только последним приходится развивать его целенаправленно, тратя на это долгие годы, а у вампиров он появляется с самого рождения. «Алекс, ты еще здесь?» — иронично поинтересовалась девушка. «Неужели для тебя эта новость оказалась настолько шокирующей?» В ответ я сбросил ей мыслеобраз, слепленный из своих догадок. Так что спустя пару секунд киса смогла понять, по какой причине произошла война между вампирами и демонами. «А мысли вы тоже умеете читать?» — уточнил я, когда взгляд вампирши стал осмысленным. «Нет, но судя по твоим предположениям, только потому, что даже не представляем, как нам раскрыться». «Ну, значит, вам есть еще куда развиваться. Так, мы танцевать собираемся? Или продолжим вместе разбираться в тайнах глубокой древности?» «Сомневаюсь, что у меня получится. Хотя общий смысл танца мне понятен. Но я раньше никогда». «И я тоже», — перебил кису. «Ну уж очень хочется утереть нос всем этим знатным пижонам». Вампирша засмеялась, поднялась с кресла и без сожаления аккуратно разрезала магией свое платье до бедер, чтобы оно нисколько не мешало при движениях, после чего заявила: «Я готова, пошли удивлять народ». Поднявшись, я вместе с девушкой направился к центру зала, на ходу достал из кармана мешочек с монетами, вынул медяк, который мне дали на сдачу стражники у ворот, и сделал из него звуковой амулет. Структуру плетения я помню, так как успел ее изучить еще в кабинете у Фолиана, но вместо обычной речи внедрил в нее музыку, извлеченную из своей памяти. Знаменитое сочинение короля танго Астора Пьеццолы в обработке для струнного оркестра. Максимально усилив плетение, я лишь понадеялся, что звук окажется достаточно громким, чтобы разговоры в зале не смогли его заглушить. Мы выбрали весьма удачный момент. Музыканты как раз завершили выступление, а танцевавшие парочки начали раскланиваться друг с другом и расходиться, освобождая пространство для выступления какого-то демона с кинжалами. Но вместо него на середину зала уверенно вышли мы с кисой. Бросив монетку на пол, я активировал амулет, и тотчас зазвучала великолепная музыка. Мы сделали шаг навстречу друг другу и принялись повторять те движения, которые я помнил из выступлений танцоров на различных телевизионных шоу, в последние годы моей жизни на Земле ставших весьма популярными. Зря я волновался, громкость музыки оказалась достаточной. Она заглушила не только все разговоры присутствующих, но и наполнила собой весь огромный зал, заставив гостей замолчать и прислушиваться к необычному звучанию. А мы, выдерживая четкий ритм, двигались, уже не обращая внимания ни на кого, просто ради собственного удовольствия, которое внезапно стали получать от этого танца. Киса явно скромничала, сомневаясь в своих силах. Все ее наклоны, развороты и па выглядели безупречно. Подол платья девушки развивался, открывая взгляду великолепные крепкие ножки. Немного странновато выглядели сапожки, которые по уму стоило бы заменить элегантными туфельками, но они не портили общую картину. Вот только что же это за танец, в котором нет никакого смысла и сюжета? Поэтому, когда мы закончили демонстрировать все основные элементы, я взял за основу одно из виденных выступлений и начал позволять себе вольности. Поддерживая кису, я словно случайно касался рукой ее бедер, проводил пальцами по обнаженной шейке. Движения вампирши, выглядевшие весьма эротично, говорили о том, что ей это нравится. Но когда я по-хозяйски обнял ее, коснувшись груди, девушка хлопнула меня по руке и отстранилась, не прерывая танец. Я сделал вид, что разозлился, и снова схватил ее в охапку. Но киса решительно оттолкнула нахала и продолжила танцевать одна. Тогда и я, обиженно взглянув на нее, тоже принялся танцевать сам по себе, выполняя развороты, наклоны и всячески демонстрируя окружающим, какой я красавец. Зачем мне такая строптивая партнерша, когда я могу найти сотни других? Но когда я, упиваясь собственным достоинством, танцевал для публики, то ощутил робкое прикосновение чужой ладошки к своему плечу. Раздраженно скользнув в сторону, я продолжил свою партию, не глядя на кису, всячески старавшуюся добиться моего внимания. Она демонстрировала мне свое тело, дразнила и пыталась завоевать. Но я был тверд и специально отворачивался, не желая прощать ее выходку. А вампирша бросила все свои силы на мое соблазнение. Она танцевала только для меня, умоляя простить. И в один прекрасный миг я оставил все притворство, схватил свою партнершу, крепко прижав ее к себе и лишая всех надежд на свободу. Однако теперь она и сама не желала никуда уходить. Она была покорна в моих руках, и дальше мы снова танцевали вместе. И этот танец уже не был противостоянием, противоборством или играми. Он являлся союзом двух партнеров, безгранично доверявших друг другу. Мы танцевали, выбирая движение инстинктивно, подчиняясь наитию, но ни разу не ошиблись. А когда музыка смолкла, замерли в оглушительной тишине в весьма пикантных позах, пристально глядя друг другу в глаза. Я чувствовал восторг вампирши и то удовольствие, которое она получила от танца, и сам ощущал примерно то же. Отпустив ее ногу, я слегка отстранился от партнерши, но киса внезапно сделала шаг навстречу и впилась мне в губы долгим поцелуем, а потом обняла и прошептала на ухо: «Спасибо, Алекс». И тогда, будто кто-то снял полог тишины, со всех сторон послышались аплодисменты, нараставшие, как снежный ком, раздались восторженные крики. Оглядев присутствующих, я понял, что на них наш танец произвел куда большее впечатление, чем я предполагал. Из толпы вышел хор и бесцеремонно хлопнул меня по плечу. «Алекс, это было великолепно!» «Вы что, специально готовились?» — поинтересовалась Лакрия, которая подошла к нам вместе с принцем. Причем, судя по тому, как нежно демон придерживал эльфийку под локоток, процесс охмурения шел полным ходом. «Алекс, Кисана, позвольте выразить свое восхищение вашим мастерством», — сказал Дишар, улыбнувшись. «Я видел множество выступлений, но никогда еще не испытывал подобного восторга». «Благодарю за комплимент, ваше высочество», — отозвалась довольная вампирша. Я предпочел промолчать, улыбнувшись в ответ. А затем последовали вопросы о том, как называется этот танец, где он распространен и тому подобное. Мне пришлось выдумывать всякую ерунду, чтобы удовлетворить любопытство Дишара. Хорошо еще демон быстро понял, что никакого желания к продолжению допроса я не испытываю, и еще раз похвалив нас, отошел вместе с эльфийкой, предоставив мне и кисе разбираться с остальными гостями, жаждавшими пообщаться. Ей-богу, если бы я знал, что моя выходка обернется таким вот вниманием, то дважды подумал бы, прежде чем ее учинять. Благородные зрители один за другим выражали нам свое восхищение, но почему-то общались со мной, а на кису только глазели, больше уделяя внимание ее ножкам, видневшимся в разрезах платья. Подметив все это, я поспешил извиниться и отойти вместе с друзьями и Алишей к столикам с закусками, не забыв развеять свой амулет. Сунув в рот первую попавшуюся вкусняшку, я поинтересовался у хора: «Ты уже со всеми пообщался? Если да, может, пора сваливать с этого праздника жизни?» «А как же встреча?» «И если величество артачится, то напрашиваться я не стану, делать мне больше нечего. Перескажу все подробности тебе, а дальше поступай, как захочешь». «Алекс, давай еще немного подождем», — попросил демон. «А смысл?» — возразил я, и тут совсем рядом с нами раздался громкий нахальный голос. «Нет, Лах, я же говорил, что кровососки не знают даже простейших правил приличия. Ты только погляди на нее, Пришла на королевский прием, а ведет себя как последняя шлюха». Обернувшись, я увидел компанию демонов, которые стояли неподалеку и старательно делали вид, что общаются между собой. Вот если бы они еще и разговаривали на родном языке, то было бы правдоподобнее. Но эта тирада была специально произнесена на общем. «Дарих, ты очень верно подметил», — поддакнул один из них. «А чего еще можно ожидать от представителей этой дикой расы?» — произнес демон со смутно знакомыми мне рыжими косичками, который начал разговор. «Уж явно не знание придворного этикета. Хотя профессиональные умения этой шлюшки я бы проверить совсем не отказался». Компания слаженно заржала, явно нарываясь на неприятности. «Вот и дождались», — усмехнулся я, прикидывая пути развития ситуации. Вампирша мрачно осматривала демонов, продолжавших ее оскорблять. А возмущенный хор уже раскрыл рот, чтобы попросить нахалов заткнуться, но я быстро успел определиться с планом действий, хлопнул друга по плечу и тихо сказал: «Смотри и учись». После этого громко произнес: «Хор, скажи ко мне, тот уродец в желтом костюме рядом с нами случайно не сын герцога Драша?» «Ты не ошибся, Алекс», — также громко ответил друг, внимательно оглядев Рихдаша, прекратившего словоизлияние на тему постельного мастерства кисы и прислушивавшегося к нам. Я продолжу: «То-то я смотрю, у него морда сильно приметная. Видимо, правду говорят, что его папаша всю свою юность с козой развлекался. Только жаль, что плод этих развлечений он не удосужился закопать поглубже, а столько лет кормил и воспитывал». Удар достиг цели. Герцогский сыночек стиснул зубы и решительно направился к нам. Остановившись напротив меня, он зарычал на языке демонов: «Как ты смеешь оскорблять моего отца?» «Слушай, дыши в сторону, у тебя из пасти разит, как из сортира», — спокойно попросил его я на том же языке. «Ах ты, выродок!» — воскликнул Рихдаш. «На себя посмотри», — парировал я. Бешенство демона достигло крайней отметки. Я даже не предполагал, что все получится так легко. Видимо, до этого момента еще никто не вел себя с наглым аристократом подобным образом. Глядя на меня налитыми злобой глазами, он прорычал: «Дуэль! До смерти!» «Принимаю вызов», — рявкнул я в ответ. «Будем выяснять отношения здесь или отойдем куда-нибудь, чтобы не портить окружающим настроение?» Хотя, надо сказать, вышеупомянутые окружающие, наоборот, с неподдельным интересом следили за развитием скандала и были только за продолжение банкета со схваткой, трупом и лужами крови. Рихдашу удалось взять себя в руки, и демон процедил сквозь зубы: «Не хочется пачкать твоей грязной кровью этот великолепный пол! Я убью тебя в саду!» Герцогский сынок развернулся и вместе со своей компанией направился к одной из дверей зала. «Посмотрим», — пожал я плечами и пошел за ним. Вскоре меня догнали друзья с Алишей, а за ними потянулись и остальные, желающие увидеть дуэль. «Ты зачем все это устроил?» — гневно прошипел хор. «Подожди, это еще не все представление», — хмыкнул я, оглянувшись и отыскивая взглядом Лакрию с принцем, которые также захотели посмотреть на поединок. Это меня весьма обнадежило, так как я изначально рассчитывал на внимание столь высокопоставленной особы, которая не позволит моему противнику откровенно жульничать. Кстати, о птичках. Вспомни, что упустил из вида одну немаловажную деталь. Я повернулся к хору. «Можешь мне по-быстрому пересказать правила вашего дуэльного кодекса?» «Давай лучше я это сделаю», — решительно сказала киса. Вампирша заглянула мне в глаза, и спустя несколько секунд я уже шагал по дворцовому коридору, обладая знанием всех законов, касающихся дуэлей. Ну, со стороны все казалось донельзя удручающим, поэтому я прекрасно понимал недовольство друга моим безрассудным поведением. Дуэльным кодексом было запрещено жителям иных государств пользоваться в поединках со знатью Харашара любым оружием. Отчего так вышло, хрен его знает. Но это правило бытует уже многие сотни лет. Также всем лицам, владеющим магией, обязательно надевались уздечки, которые позволяли им пользоваться только простейшими амулетами, активирующимися физическим воздействием, либо теми, которые срабатывали автоматически. Оглядев шагавшего в окружении своих приятелей Рихдаша, Я подметил у него лишь мощный защитный амулет и сделал вывод, что не все так плохо. Повезло, что мы находимся во дворце, поэтому об атакующих плетениях можно было не беспокоиться. Магом наглый демон не являлся, а структура его амулета не была сложной, так что я понял, противника можно легко завалить, используя навыки рассветной школы. Хоть у этого защитного кокона и имелся блок, рассчитанный на предотвращение физического воздействия, но он был со стандартной адаптационной частью, так что завязать гада узлом и всего делов. Вряд ли он сможет выжить с переломанным в нескольких местах позвоночником. «Алекс, я знаю плетение хорошего амулета защиты», — сказал Хор. «Один раз оно уже выручило меня на дуэли, причем тоже в поединке с Рихдашем, и тебе должно помочь. Нужна только пара браслетов и...» «Спасибо, не стоит», — уверенно отклонил я его предложение. «Мне защита не понадобится». Друг только покачал головой в сомнениях, но не стал меня переубеждать. А я принялся размышлять над причинами подобного наглого поведения крашеного демона. Что им движет? Банальная месть или все-таки желание самоутвердиться за чужой счет? Ведь все присутствующие хоть и не проявляли никакого уважения к Кисе, но и не пытались оскорблять ее прилюдно. А он герой, мать его, решился это сделать в открытую. Так что же это, личная обида или же наглядная демонстрация взаимоотношений двух рас, которые даже после обнародования фактов о подстрекательствах будут смотреть друг на друга со злобой и недоверием? Когда мы вышли в сад, то не сразу кинулись друг на друга. Сперва началась основательная подготовка к дуэли. Первым делом приятели Рихдаша привели наряд стражи с магом, который достал из кармана простенькую уздечку и надел ее мне на шею. Потом слуги зажгли несколько десятков магических светильников, разогнавших опустившуюся на сад ночь, чтобы всем зрителям было видно происходящее. В это время герцогский сынок попросил у принца быть судьей в предстоящей дуэли, решив наглеть по максимуму. Дишар, как прекрасно я видел по лицу, этому совсем не обрадовался, но отказываться не стал и потребовал у присутствующих освободить место для поединка. Гости сразу же расступились, образовав плотное кольцо и перетоптав при этом все цветы на десятки ухоженных клумб. Хор пожелал мне удачи, а Киса лишь предвкушающе ухмыльнулась, догадываясь о том, что я планирую сделать. Когда все затихли и с ожиданием уставились на нас, принц скомандовал: «Приготовились». Мне готовиться было незачем. Я спокойно стоял напротив своего противника и ожидал команды начинать, чтобы нанести удар, после которого наглец уже не сможет сопротивляться. Но Рихдаш вытащил саблю из ножен и довольно оскалился. Мне очень не понравилась его многообещающая гримаса. Я внимательно осмотрел саблю и обнаружил, что клинок у нее стальной, но лезвие с напылением черного металла. Вот тогда я понял, почему этот наглец нарывался. Да, это была всего лишь попытка отомстить, и ничего более. В предыдущий раз, потерпев поражение от мага, он сделал верные выводы и основательно подготовился, найдя себе оружие, которое сможет ему помочь. Оружие из черного металла, которому плевать на любые защитные коконы. А увидев сегодня на приеме Хора, Эрих даже не смог удержаться и любым способом начал добиваться вызова на дуэль. Ведь вызови он друга принца сам, Дишар мог бы это не понять, а вполне возможно даже обидеться, что не сулило сыночку герцога ничего хорошего. А так все в шоколаде. Он ведь только защищался. А оскорбление вампирши, которое большинство присутствующих на приеме не испытывало ни малейшей симпатии, было прекрасным поводом. Но Рихдашу не повезло. Вмешался я, оскорбив его при свидетелях. Такого он стерпеть не смог. Поэтому послал подальше первоначальный план и вызвал меня, полагая, что противник, не знающий дуэльного кодекса, не имеющий оружия, а значит, являющийся простолюдином, не будет представлять для него сколь-нибудь серьезную угрозу. Все эти мысли пронеслись в моей голове за несколько мгновений, а потом принц скомандовал: «Начали». Рихдаш кинулся вперед, выставив саблю, словно копье. Вот идиот, честное слово. Это же не шпага, чтобы ей так действовать. Воспользовавшись ускорением, я метнулся к нему, избежав насаживания на клинок, а затем схватил демона за кисть, сжимавшую рукоять, и вместе с ней повернул саблю на 180 градусов, разрезав своего противника от паха до груди. При этом его защитный амулет наверняка сработал, но кокона я не увидел, ведь уздечка блокировала мои способности. Сабля демона оказалась слегка туповатой и застряла в районе сердца, но и этого было вполне достаточно. Выйдя из состояния ускорения, я отскочил в сторону, чтобы не запачкаться, и понаблюдал за тем, как мертвая тушка с неестественно вывернутой кистью и оскаленной пастью падает на траву, обогряя ее своей кровью. Рихдаш еще сумел издать слабый хрип и пару раз дернулся, после чего затих навсегда. Весь наш поединок занял несколько секунд, поэтому зрители безмолвствовали, лишь все сильнее выпучивали глаза от удивления, и в этой тишине я спокойно обратился к принцу. «Ваше высочество, прошу засвидетельствовать мою победу и подтвердить при свидетелях, что дуэльный кодекс был соблюден мной целиком и полностью». Дишар совладал с изумлением и торжественно объявил: «Мною никаких нарушений правил дуэли замечено не было. Победу в честном поединке одержал Алекс Дракон». Все присутствующие перестали изображать статуи и принялись вяло хлопать в ладоши, посматривая на меня с легким испугом. Но мне на реакцию падкой на зрелище знати было наплевать. Я подошел к мертвому телу, выдернул из него саблю и снял с пояса ножны. Так как все это было основательно заляпано кровью, я брезгливо поморщился, а затем миновал почтительно расступившуюся толпу и подошел к небольшому фонтану. Тщательно вымыв свои трофеи, я стряхнул с них воду и вложил саблю в ножны, после чего повернулся к подошедшим друзьям и жалобно спросил: «Ну теперь-то мы можем ехать в замок или еще чего-нибудь будем дожидаться?» «Алекс, а скажи-ка нам, ради чего ты все это устроил?» — поинтересовался Хор, пока киса снимала с моей шеи уздечку. «Во-первых, я наглядно продемонстрировал вам, как нужно устранять подобных наглецов. Четко, быстро и безжалостно. А то ты в прошлый раз от чего-то добить не сумел. А киса вчера пьяниц пожалела. Куда такое годится? Во-вторых, я тем самым спас тебя от гибели на дуэли. Поэтому ты мне сейчас спасибо должен сказать, а не смотреть как на овсянку в своей тарелке». «Это как же интересно, ты меня спас!» — ехидно уточнил демон. Вместо ответа я выдвинул саблю из ножен и подсунул ее другу под самый нос. «Черный металл?» — удивился Хор. «Так вот, почему развеялась защита!» Задвинув со стуком саблю обратно, я протянул ее демону. «Держи, пригодится!» «Но ведь это твоя добыча!» — попробовал было отказаться Хор, но я насильно сунул саблю ему в руки и сказал: «У меня свои есть!» «А такой ерунды мне и даром не надо!» — добавил я уже про себя. Сабля, заточенная только с одной стороны, с легким напылением черного металла лишь на лезвии, с клинком по прочности, значительно уступавшим эльфийской стали. Нет уж, сами этой дрянью пользуйтесь. Демон принял подарок и серьезно сказал: «Спасибо, Алекс, за все спасибо». «Пожалуйста. Так мы собираемся отсюда сваливать или навечно во дворце пропишемся?» Я усмехнулся и повернулся к эльфийке. «Кстати, Лакрея, как там движется соблазнение принца? Надеюсь, на свадьбу не забудешь пригласить?» Девушка так на меня взглянула, что я поспешил поднять руки в притворном испуге и воскликнул: «Только не бей, я ведь просто пошутил». Хор тем временем оглядел всю нашу компанию и заявил: «Пора домой». Никто возражать не стал, и мы отправились во дворец. Так было намного быстрее, чем обходить его вокруг, чтобы добраться до конюшни, где мы оставили парнов. Толпа в саду уже рассосалась, а слуги успели убрать мертвое тело, и только темная лужа крови, пропитавшая землю и блестевшая на траве в свете магических светильников, напоминала о дуэли. Поглядев на это пятно, Хор задумчиво обронил: «Герцог наверняка расстроится». «А это уже не наши проблемы. Надо было больше уделять внимание воспитанию сына», — сказал я. «Но он обязательно захочет отомстить». Захочет, да, но ничего не будет предпринимать. Я ведь не подданный Харашара, поэтому напакостить мне, используя местное законодательство, у него не выйдет. А рисковать и отправлять убийц за головой мага... Хотя, если вспомнить тот случай с учителем Алиши, все может быть. Но тебе-то все равно беспокоиться не о чем. А со мной подобный фокус точно не пройдет. «Алекс, а как ты узнал об истинных намерениях этого демона?» — спросила Киса. Сопоставил рассказ Хора и поведение наглеца, честно ответил я. И подумал, стал бы я вообще ввязываться в драку, если бы не было недавней встречи в городских ворот, смог бы загодя разобраться в мотивах Рихдаша. Если бы не расспросил о нем друга, что же это, снова простая случайность или явная закономерность? Пройдя по дворцовым коридорам, мы очутились в большом зале, где находилось не так много посетителей. Видимо, гости, устав от развлечений, начали расходиться. Оглядев столы с оставшимися на них закусками, я вспомнил ожидавшую нас овсянку в замке и скомандовал друзьям. «Стой! Раз, два! Равнение направо! К набиванию желудка приступить!» Дойдя до столиков, я первым начал уплетать яство. Моему примеру последовали остальные, решив основательно заморить червячка. А когда сочные и восхитительно обжаренные кусочки куриного филе в меня уже не лезли, к нам подошел принц Дишар и без предисловий сообщил мне. «Отец вас ожидает». «Не прошло и полгода», — буркнул я с набитым ртом, а проживав, поинтересовался. «Куда идти?» «Я вас отведу». Вытерев жирные руки о скатерть на столике, «Нет, я не дикарь, просто никаких салфеток на нем не было». «А попробуй, смой жир с пальцев предложенной плошки с водой». Я попросил друзей подождать меня здесь, а сам отправился за принцем. Тот уверенно повел меня через лабиринт коридоров куда-то в противоположную часть дворца. По пути я поинтересовался, желая проверить свои догадки. «Это здание было построено гномами?» «Я точно не знаю», — ответил Дишар. «Вроде бы во времена своего правления Ришихон I нанял каких-то специалистов для проектирования, но гномы это были или нет, неизвестно». «Гномы, можно не сомневаться», — усмехнулся я. «Это их стандартная схема». Дишар посмотрел на меня с удивлением, но уточнять ничего не стал. А спустя минуту остановился у двери, охраняемой двумя сильными магами. Они с превеликим подозрением оглядели меня. Принц дождался, пока один из магов кивнет. А потом распахнул дверь и пропустил меня вперед. Комната, в которой я оказался, была небольшим кабинетом с соответствующей обстановкой. Столом, шкафами, несколькими мягкими креслицами, диваном у стены и неприметной дверью смежное помещение, которое сразу же привлекло мое внимание. За столом сидел высокий пожилой демон, одетый в украшенный золотом костюм. На его пальцах были массивные перстни с печатками и крупными драгоценностями, а один из браслетов оказался мощным защитным амулетом с весьма немалым запасом энергии. Дишар устроился на диване, а я подошел поближе к столу. «Алекс Дракон, я полагаю», — спросил демон. «Именно». «Присаживайтесь и поведайте, почему вы хотели со мной встретиться». «Нет, сперва представьтесь, пожалуйста», — попросил я. Демон взглянул на меня с удивлением, но я ощутил, что он занервничал и удовлетворенно хмыкнул. Смутные предположения подтвердились. «Весьма странно, что вы до сих пор не удосужились узнать мое имя», — недовольно сказал хвостатый. «И все же». «Шерит, но можете обращаться ко мне, ваше величество. Я не обижусь». Я усмехнулся и устроился на одном из кресел, после чего заявил. «Итак, мы можем и дальше делать вид, что я поверил в спектакль. Но разговор предстоит долгий, а я отчего-то полагаю, что его величеству будет неудобно стоять все это время за дверью. Не так ли?» С немалым любопытством я повернулся к двери смежного помещения, которая после небольшой паузы распахнулась и явила моему взору настоящего короля Харашара, дубликат которого находился за столом. Я слегка ошибся. Стоять Шериду не пришлось бы. Прямо за дверью находился стул с мягкой подушкой, рассчитанный на долгое ожидание. А почему не использовали обычный подслушивающий амулет? Или вы предполагали именно такое развитие событий? Поинтересовался я у короля, которому дубликат поспешно уступил нагретое место. Мои маги заявили, что наличие подобного амулета способно повлиять на вашу откровенность весьма негативным образом, ответил Шерит. У оригинала оказался довольно мягкий голос, хотя, надо отметить, внешне он был весьма похожим на своего двойника. Вот только не стоило этим перестраховщикам так сильно заморачиваться, отыскивая подходящую рожу. Во-первых, мне так никто и не рассказал, как выглядит правитель, а во-вторых, все демоны для меня были почти на одно лицо, точнее, на одну морду. «Не объясните, как вы догадались про обман?» — спросил король, кивком разрешив удалиться двойнику. Во-первых, заметил глушилки на двери и понял, что они предназначены для того, чтобы скрыть ауру. Во-вторых, вам надо было озаботиться амулетом, экранирующим эмоции двойника, так как врать он толком не умеет. «Спасибо. Я обязательно учту это на будущее. Не желаете ли перейти к делу?» «Да, конечно. Совершенно случайно мне стало известно, что конфликты на границе между вашей расой и вампирами провоцируются умышленно. Мой рассказ, в котором я постарался изложить как можно больше деталей, растянулся на полчаса. Я не стал упоминать ни о драконах, ни об их причастности к исчезновению нескольких непосредственных исполнителей. Это было не столь существенно, ведь основные организаторы остались в городах, так что найти их для службы безопасности Харашара не составит труда. Зато я вскользь упомянул, что вампиры получили сходную информацию, которую наверняка станут тщательно проверять. Под конец я порядком охрип и сильно пожалел, что демоны не способны общаться мыслеобразами, а потом мысленно матернулся и понял, что если бы разговаривал на общем, для моего горла это казалось бы менее утомительно. Когда же я замолчал, Шерит долго раздумывал над услышанным, а потом внимательно посмотрел на меня и сказал: «Алекс, вы предоставили мне весьма ценные сведения, и я полагаю, что после проверки они полностью подтвердятся. Но вы так и не сообщили, зачем Империи нужно разрушение планов Эледии». Я усмехнулся. «Вы ошибаетесь. Я не имею к руководству Империи никакого отношения». «Зачем же вы тогда решили меня предупредить?» «Просто не хотел, чтобы две весьма развитые расы внезапно решили взаимоуничтожиться. Можете мне не верить, я не настаиваю, но другого объяснения вы все равно не услышите». «А как же вам удалось узнать обо всем этом, если вы еще несколько дней назад находились в Империи?» «Мне об этом рассказал мой друг, который живет в Харашаре», — признался я. «А кто он?» «Об этом позвольте умолчать», твердо ответил я, показывая, что дальнейшие расспросы будут бесполезны. Похоже, Шерит понял, что больше от меня ничего не добьется, но Дишар решил поинтересоваться. «Алекс, а как получилось, что вы подружились с Хором? Ведь, насколько я знаю, жители Империи ненавидят представителей иных рас». «А я всегда был большим оригиналом и никогда не обращал внимания на внешний вид своих знакомых. Да и церковные бредни служителей Единого для меня ровным счетом ничего не значат. Ну что, у вас еще остались вопросы? Если нет, то позвольте мне откланяться». Я поднялся с кресла и легонько поклонился королю, но тот остановил меня. «Постойте, Алекс. Я благодарен вам за предоставленную информацию. Жаль, что вы предпочли утаить некоторые весьма значительные детали. Но я могу это понять. Наверняка вы хотите таким способом защитить своего друга, не так ли?» Дождавшись моего кивка, Шерит продолжил: «Весьма похвальное стремление, которое может сказать о многом. Но мне хочется спросить, почему перед нашим разговором вы не потребовали никакой награды за эти ценные сведения?» «Ага, вот еще одна причина, из-за которой король изначально предполагал покушение. Ведь любой нормальный человек не станет разбрасываться информацией, которую можно выгодно продать. И только я оказался таким идиотом, что даже не потрудился попросить ничего взамен». «Чему вы улыбаетесь?» поинтересовался Шерит. «Да так, посмотрел на себя со стороны и удосужился проанализировать свои поступки. А сейчас вот думаю, как же вы только согласились на эту встречу?» Король тоже улыбнулся, но с темы уходить не желал. «И все же, я не хочу показаться неблагодарным и готов выполнить любую вашу просьбу». «Вот ведь золотая рыбка! И что бы такое загадать-то? Не упускать же возможность, ведь, судя по царящим в королевстве нравам, потом монарх наверняка не вспомнит о своем долге, так что мой стандартный фокус не пройдет. Но никаких светлых идей в голове не наблюдалось. Просить, чтобы Хора избавили от статуса изгнанника? Так ведь если бы это можно было сделать, демон давно вернулся бы домой. К тому же у меня на него большие планы, так что затрагивать эту тему не стоит. О проблеме с опекуном лучше вообще не заикаться. Все, что нужно, Дишар уже организовал. А идти против всего Большого Совета король не осмелится». «Неужели никак не можете выбрать?» — прервал Шерит затянувшуюся паузу. «Придумать ничего не могу», — сокрушенно вздохнул я, вызвав усмешку Дишара. «Впервые в жизни вижу человека, которому совсем ничего не нужно», — задумчиво протянул король. Поглядев на него, я внезапно вспомнил об одной мелочи и заявил: «Я бы не отказался от 5 билетов на турнир, готов даже купить их, если потребуется». «И больше ничего?» «Этого будет вполне достаточно». «Хорошо. Я позабочусь о том, чтобы вы смогли попасть на турнир», — кивнул монарх. «Спасибо», — сказал я, снова поклонился и направился к двери. Но когда я уже взялся за ее ручку, Шерит снова окликнул меня. «Алекс». Дождавшись, когда я обернусь, он спросил: «Кто вы?» «Мля! Надо было озаботиться приличной маской перед встречей, а не размышлять о том, каким образом в королевстве демонов появились гномы. Понятно, что король сразу подметил отсутствие всякого трепета перед монаршей особой и мое явное нахальство, граничившее с откровенным неуважением. Хорошо еще хоть не предложил Шериду на «ты» перейти, иначе была бы хохма. Постаравшись сохранить невозмутимость, хотя это уже мало чем могло помочь, я ответил: «Адепт Имперской Академии Магии, всего хорошего, Ваше Величество». Выйдя за дверь, я подмигнул магам, оглядевшим меня с все той же подозрительностью, и направился обратно в зал. Там уже не было посетителей, и только друзья, развалившись в креслах, лениво наблюдали за тем, как слуги убирают объедки. Увидев меня, они обрадовались и поинтересовались, как все прошло. Разумеется, я ответил, что неплохо, и похвастался, что теперь мы наверняка сможем поглазеть на турнир, если Величество не соврал. Выйдя из дворца, мы отправились в конюшню, где получили назад свой транспорт и поскакали в замок. Ворота в городской стене сегодня не запирали. Видимо, некоторые посетители приема не оставались на ночь в Раше, а разъезжались по домам. Благодаря этому мы сумели избежать повторного скандала со стражниками и беспрепятственно выехать из столицы. Когда пригород остался позади, а по бокам дороги появилась лесная чаща, нам пришлось остановиться и дать возможность девушкам переодеться. Обратный путь был скрашен рассказом Лакрии о знати Хорошара в целом и королевской семье в частности. Оказалось, что Дишар являлся младшим принцем, а всего детей у короля было 3, 2 сыновей и дочь. Сейчас остальные находились далеко от столицы, занимаясь делами королевства. Их мать во дворце показывалась редко, все свое время уделяя управлению одной из ветвей семейного бизнеса, одежного предприятия, которое одевало не только всю столицу, но и ближайшие провинции. Та лавка, в которой девушки заказывали свои наряды, являлась филиалом этого предприятия, поэтому не стоило удивляться скорости их изготовления. Ну а касательно знати, эльфийка с удивлением поделилась с нами своим открытием. Оказывается, король фактически не является правителем Хорошара. Он лишь первый среди равных. Да, монарх может наделять кого-то землей, предлагать новые законы, вершить суд. Но все это и многое другое разрешалось ему лишь с одобрения знати, которая может не принять закон, добиться пересмотра дела, предложить для награждения другого кандидата. Короче, полный вперед. Вот и получается, что монарх должен сперва согласовать со знатью все важные решения, а уж потом пытаться притворять их в жизнь. «А у вас такая же ситуация?» – спросил я у Кисы, когда Лакрия замолчала. «Конечно нет. Наш король действительно является главой государства, а всех, кто об этом забывает, ждет весьма незавидная участь». «Безумно рад за вас». «Да, вот вам и обратная сторона медали. На деле демоны такие продвинутые и развитые. Но в итоге получается, что эта развитость оборачивается большими проблемами, которые могут перевесить все ее положительные моменты. Нет, такого нам в новом союзе точно не нужно. Монархия forever, а демократия отстой. И пусть наши верхи могут все, а низы сидят себе спокойные и не думают возникать. Надо будет потом связаться с Фариамом и популярно разъяснить, к чему могут привести опасные тенденции, появившиеся в Мардинане. Добравшись до замка глубокой ночью, мы отказались от ужина, предложенного Нишором, и разошлись. Наскоро помывшись холодной водой в местном душе, я смыл с себя усталость и раздражение, накопившееся за долгий день, и вернулся в комнату, где с огромным удовольствием растянулся на кровати. Но не успел я закрыть глаза и отправиться к подруге, как дверь открылась, и на пороге появилась Киса. Без колебаний она подошла ко мне, наклонилась и нежно поцеловала в губы и прошептала. «Знаешь, Алекс, твой сегодняшний танец оказался очень возбуждающим. И если ты не против, я хочу продолжить его, но в несколько иной плоскости». Я несколько секунд размышлял, как после этого могут измениться наши отношения, а потом оставил всякие сомнения и предпочел махнуть рукой на последствия. Обняв Кису, я повалил ее на кровать, не забыв сформировать полог тишины, и постарался не филонить. Ну, можно сказать, наш танец удался, причем далеко не один раз. А когда небо за окном стало светлеть, и умиротворенная девушка заснула с довольной улыбкой, я решил подвести итоги. Они оказались весьма неутешительными. Да, слияние аур магов при сексе присутствовало. Да, ощущения при этом увеличивались. Но весь облом заключался в том, что это увеличение было совсем небольшим. Сравнивая собственные эмоции, я мог с уверенностью говорить о том, что магам секс доставляет лишь немного больше удовольствия, чем обычным людям. Так что теперь я не понимал хора, тратившего на бордель все свои вольницы. В общем, я осознал, что отныне и навсегда фаворитками в ряду моих партнерш по любовным утехам останутся драконницы. Жаль, конечно, но ничего поделать нельзя. С такой мыслью я и отправился к темноте. Проснувшись, Кисы я рядом с собой не обнаружил. Посмотрев в окно, я понял, что на обед еще не опоздал. И по-быстрому приняв водные процедуры, спустился в зал. А там все мои друзья уплетали овсянку, рассказывая Нэшу о том, что происходило на приеме. Поприветствовав их, я присоединился к трапезе, в течение которой все пытался почувствовать какие-либо изменения в эмоциях вампирши, но так ничего и не обнаружил, и оставил опасения. Когда рассказ о дуэли подошел к концу, в зале появился Тершик. «Господин, к вам прибыл королевский гонец», — сообщил он хору. «Иду». Отозвался демон и быстро покинул наше общество, отправившись принимать у гонца обещанные королем билеты. Но когда друг вернулся, в обеденном зале воцарилась напряженная тишина. Морда хора непонятно от чего выражала крайнюю степень ошеломления. Здесь было бы уместнее использовать иное определение. Но я все-таки культурный человек. Поглядев на листок бумаги в его руке, я поинтересовался. «Ну что, получил билеты? Если да, то почему у тебя такой вид? Неужели Шерит оказался скрягой и все-таки предложил за них заплатить?» «Это не билеты», — бесцветным голосом ответил хор. «А что?» «Приглашение». «На одного? Да ладно, не переживай ты так. Сходишь на турнир один, а потом нам сделаешь качественный амулет с иллюзией». Демон посмотрел на меня и с тем же выражением морды сказал. «Алекс, это не приглашение для зрителя, это приглашение на участие в турнире».